Откройте, пожалуйста, свои Библии и Новый Завет, Матфея, 21 глава. Йосиф, Библию, пожалуйста. Библиотеку. Одну, две. Matthew chapter 21. The story of Palm Sunday is found in all four Gospels. Matthew, Mark, Luke, John. We're going to focus on the story in 21 глава Матфея. В этот раз мы сосредоточимся на версии Матфея. All right. Let's pray. Давайте помолимся. Lord Jesus, thank you for this opportunity to study your word together. Господь, спасибо тебе за возможность изучать твое слово вместе. Lord, this is a very important part of the life of Jesus. И Господь, это очень важная часть жизни Иисуса. Help us to understand. Помоги нам понять это. Teach us, Lord, what is important here. Научи нас важным моментам, Господь. So that we can be better followers of Jesus. Чтобы мы были лучшими последователями Иисуса Христа. In His name we pray. Amen. Во имя Иисуса Христа мы молимся. I think most people like a good party. И я думаю, что большинство людей любят хорошую вечеринку. Most people. Большинство. There's a few that maybe don't. What we call Palm Sunday. То, что мы называем Вербным воскресеньем. It was a celebration. Это было отмечание, празднование. And if Ukrainians had been there. Если бы украинцы были там. There would have been fireworks. То наверняка были бы фейерверки. Lots of fireworks. Очень много фейерверков. The day after the Jewish Sabbath. Через день, который идет после еврейской субботы. That is Sunday. Воскресенье. То есть. Jesus and his disciples, they came into Jerusalem. Иисус со своими учениками пришел в Иерусалим. So we're going to see here. Matthew chapter 21. А потом мы прочитаем 21. It was Sunday. Воскресенье. And they are coming into Jerusalem. И они пришли в Иерусалим. This was Jesus' final visit to the great city of Jerusalem. Это был последний визит Иисуса в этот огромный город Иерусалим. When he entered the city, когда он вошел в город, it triggered this spontaneous, unplanned celebration. Спонтанное, незапланированное празднование. He'd entered Jerusalem many times before. И до этого он много раз входил в Иерусалим. What's different this time? А что, в чем отличие? Why the celebration this time? Почему в этот раз празднование такое? Well, let's find out why. Ну, давайте узнаем. Matthew chapter 21. 21 глава. We're going to read verses 1 to 7. С первого по седьмой стих. So follow along. Давайте вместе поднимем. 21, verses 1 to 7. С первого по седьмой. И когда они, приближаясь к Иерусалиму, пришли в селение Вифагия, что расположено на Оливковой горе, Иисус послал вперед двух учеников, сказав им: «Идите в селение, которое перед вами, там вы сразу же найдете привязанную ослицу и рядом с ней осленка. Отвяжите их и приведите ко мне. Если кто-нибудь вас спросит о том, что вы делаете, то отвечайте, что они нужны Господу, и вам тут же дадут их. Это произошло для того, чтобы исполнилось сказанное через пророка. Скажите дочери Сиона, вот идет к тебе царь твой, кроткий, верхом на ослице и осленке, сыне вьючного животного». Ученики пошли и сделали все так, как велел им Иисус. Они привели ослицу и осленка, положили на них свои плащи, и Иисус сел поверх их. Mm-hmm. So what was different? Так что же отличалось в этот раз? Normally, when Jesus and the disciples came into the city, обычно, когда ученики и Иисус входили в город, very simple. They were walking in. Они входили пешком. But this time. Но в этот раз. He's riding on a donkey. Иисус вошел на осленке. We need to understand what was happening in Jerusalem and in Judea at that time. Нам нужно понимать, что происходило в Иерусалиме, в Иудее в тот момент времени. The people, the Jewish people, народ еврейский, they wanted a Messiah. Они хотели Мессию. They wanted a Savior. хотели спасти. They wanted a king. Царя. Everybody was talking about it. Все говорили об этом. The Jews were being oppressed by the heavy hand of Rome. Над ними нависала тяжелая рука Рима. They wanted to be free. Они хотели освободиться. And they needed a leader. Им нужен был лидер, who would make this happen. Который осуществил бы это. So when Jesus came into the city, поэтому когда Иисус вошел в город, riding on this donkey, верхом на вот этом осленке, and people had heard him talking about the kingdom of God, когда люди слышали, что он говорил о Царстве Божьем, the minds of the Jewish people, то в уме евреи, they immediately went to the scriptures. Тут же отправились к Писанию. Now, especially, особенно, they remembered Zechariah, the prophet Zechariah. Пророка Захария. And they remembered what Zechariah wrote. И они вспомнили, о чем писал Захария. Listen to what Zechariah wrote. Послушайте, о чем он писал. Chapter 9, 9 глава, verses 9 and 10. 9 и 10. This is what the people are thinking. Вот о чем тут же народ вспомнил. Okay. «Возликуй великим ликованием, дочь Сиона, кричи от радости, дочь Иерусалима. Вот царь твой идет к тебе, подлети, торжествуй. Победоносный, кроткий, верхом на ослице и на осленке, сын вьючного животного. И он истребит колесницы в Ефреме, и коней боевых в Иерусалиме, и лук боевой будет сломан. Он возвестит мир народам. Его владычество будет от моря до моря и от реки Ефрата до краев земли». You see why they were so excited? Видите, почему они были так рады? Jesus must be the king. Иисус должен, наверняка он царь. And so they're thinking that Jesus is going to come. Они думают, что Иисус. He's going to be this leader that they want. Будет вот этим лидером, которым. And he's going to throw off the Romans. И они свергнут римлян. And they're going to be free. И станут наконец свободными. So what do the people do? И что делают? What do they do? В итоге люди. Okay, verses 8 to 11. С 8 по 11 стихи. Большинство собравшихся начало расстилать свои плащи на дороге. Другие срезали ветви с деревьев и тоже расстилали их. Толпы людей, что шли впереди и позади него, громко кричали: «Осанна сыну Давида! Благословен тот, кто приходит во имя Господа! Осанна в вышине небес!» И когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город пришел в волнение, и все спрашивали: «Кто это?» Народ отвечал: «Это пророк Иисус из Назарета, что в Галилее». What did the people do? Что делали люди? They received him as this long-waited-for king. Долгожданного царя. They remembered other scriptures. Они вспоминали много, очень много других мест писания. Psalm chapter 2. Псалом 2. Verse 6. Шестой стих. Psalm 48. 47 verses 1 and 2. Psalm 109 verses 1 and 2. You can read those. And Isaiah chapter 9, verses 6 and 7. Let's look at that. Isaiah chapter 9, verses 6 and 7. All of these verses talking about a king. Look at Isaiah chapter 9, verses 6 and 7. 6 и 7 стихи. «Ведь младенец родился нам, сын дан нам. На плечи его будет возложена власть, он будет назван чудесный советник, могучий Бог, вечный Отец, князь, дарующий мир. Умножению власти его и мира нет конца. Правит он на престоле Давида, царством его утверждается и поддерживается его правосудием и праведностью. Отныне и вовеки ревность Господа силы сделает это». And one more, Jeremiah chapter 23. Иеремия. Jeremiah 23 verses 5 and 6. Глава 5, 6 стихи. «Непременно настанут дни, возвещает Господь, когда воздвигнут для Давида праведную ветвь, царя, который будет править мудро и вершить в стране справедливость и правосудие». 5 and 6. В его дни Иуда будет спасен, и Израиль будет жить в безопасности. Вот имя, которым его назовут Господь, наша праведность. Народ знал свою Библию. They knew these scriptures. Они знали места этих писаний. And the scripture said that the Messiah is going to come into Jerusalem on a donkey. Мессия войдет в Иерусалим на осле. And he's going to rule. И будет править. So the people reacted as if this is going to happen right then. Поэтому люди реагировали так, как they cry out. Ожидали того, что это произойдет. They cry Hosanna. Они кричали Осанна. What does that mean? Что это означает? Do you know what that means? Знаете, что это означает? It means save us. Означает спаси нас. Save us. We pray. Save us. Спаси нас, мы молимся. That's what Hosanna means. Вот что означает Осанна. But there was a flaw. There was a mistake in their thinking. Но в их мышлении было очень серьезное, фундаментальное. There was a mistake in their expectation. Ошибка в их ожиданиях. Because the celebration that they were having that day, потому что празднование, которое у них было в тот день, was for a political ruler. Было о политическом. They wanted a political ruler. Они хотели политического лидера. To overthrow the tyranny of the Roman Empire. Тиранию Римской империи. Now, was that what Jesus was there for? И для этого пришел Иисус. Тогда. No. Нет. Would he be? Will Jesus be a political ruler in this world? Будет ли Иисус политическим лидером в этом мире? Yes. Да. Yes, he will. Да, он будет. Not then. Но не в то время. That day is yet future. Этот день еще наступит. He entered Jerusalem. Иисус вошел в Иерусалим. To be the king. Для того, чтобы быть царем. Of people's hearts and minds. Чтобы царствовать lives. В сердцах людей, в разумах и в жизнях людей. He offered freedom. Он предлагал свободу. But not from Rome. Но не от Рима. Rather, his freedom. Но скорее его свобода. Was from sin. Была от греха. And guilt. Вины. And hopelessness. И безнадежности. Now that kind of a king. И вот такой царь. The people rejected. Такого царя люди отвергали. I want us to look at one of the other gospels, Luke chapter 19, just for a minute. Я бы хотел немножко посмотреть другое Евангелие, Луки 19 главу. Matthew doesn't mention this. Матфей не упоминает. But here's something that happened that day. Кое-что, что произошло в тот день. Luke tells us, Лука говорит нам об этом. Luke chapter 19, 19 глава Луки, verses 41 to 44. 41 по 44 стихи. Look what happened that day. Давайте узнаем, что произошло в тот день. Когда они подходили к Иерусалиму, и уже был виден город, Иисус заплакал о нем. Если бы и ты сегодня понял, что могло принести тебе мир? Что могло бы принести тебе мир? Но сейчас это скрыто от твоих глаз. Наступят дни, когда твои враги обнесут тебя осадными валами, окружат тебя и стеснят тебя со всех сторон. Они уничтожат тебя и твоих жителей, и не оставят в тебе камня на камне, потому что ты не распознал времени, когда Бог посетил тебя. At some point, as Jesus was coming close to the city. В какой-то момент Иисус был очень близко к городу. Probably just before he entered the city. Скорее всего, это было прямо перед тем, как он вошел в город. This happened. Вот именно вот это произошло. Jesus looked over the city. То, о чем говорит Лука. И Иисус оглядел город. And what did he do? И что он сделал? He wept. Он плакал. He knew that this celebration that was coming in just a few minutes, что вот это празднование, которое наступит очень скоро, would be for the wrong thing. Будет по неправильному поводу. He knew that their hearts were hard. Были ожесточены. He knew that they were blind to the truth. Что они были слепы. He knew that the people were living in selfishness. Знал, что люди жили в эгоистичности and pride. И в гордости. and that they would reject the message, and they would reject the king himself. Their focus was wrong. Their focus was on the material world, the physical, the political, the economic. What was Jesus' focus? It was on the immaterial. His focus was on the spiritual. His focus was on the hearts of the people. His focus was on the relationships of the people. Relationship both with God and relationships with each other. Before we criticize those people, I don't think that the people of Jesus' day are much different than the people today. Я не думаю, что люди, народ времён Иисуса очень сильно отличаются от нас. I think the people today are pretty much the same. Я думаю, что мы одинаковы. So what is it that God wants us to celebrate? Но что же такого Бог хочет, чтобы мы отмечали? It's not the coming of a political political king. Look, what does God want us to celebrate? Бог хочет, чтобы мы праздновали. That's a very interesting question. Это очень интересный вопрос. And look at the answer. И давайте узнаем, что за ответ. If you're in Luke, just turn back to chapter 10. Откройте 10 главу. And verse 20. 20 стих. Луки 10 глава. 20 стих. Just one verse. 1 стих. Look at this verse. Но радуйтесь не тому, что духи вам подчиняются, а тому, что ваши имена записаны на небесах. Книги жизни. Теряю покрывание. Luke 10:20. Okay. What does Jesus say that we are to rejoice in? О чем мы должны радоваться, говорит Иисус? This is amazing. Это удивительно. Jesus says. Иисус говорит. God wants us to rejoice. Бог хочет, чтобы мы радовались. That we have been forgiven of our sins. Что наши грехи были прощены. A new life. Что нам была дана новая жизнь. If we turned over a few chapters to chapter 15, Jesus tells three very famous stories. Иисус рассказывает там три очень известных истории. And the point of his stories is to teach us about rejoicing. Это научить нас о радости. About celebrating. О праздновании. What causes the celebration in each of these three stories that he tells? Какая причина празднования в каждой из этих историй? Do you remember there was a lost Помните, была история о потерянной There was a lost овечке. What's the second one? О потерянном, вторая история. There was a lost coin and there was a lost монета и потерянный сын. Son, a lost sheep, a lost coin, a lost овечка, son. Потерянная монета, потерянный сын. What was the celebration all about? Что в этом праздновалось во всем? It's very simple. Очень просто. Finding what was lost. Находка того, что было потеряно. There is a lost sheep. Потерянная овечка. When it's found, they're celebrating. The lost coin. When it's found, they're celebrating. And a lost son. And when he is found, they're celebrating. Тоже было праздновано. When one of God's creation. Одно из созданий Бога. What is that a reference to? К кому это? One of God's creation. Одно из творений Божьих. Who's that? It's us. It's you and me. It's us. When we repent and believe, we're found. And there is celebration in heaven. Read chapter 15. There is a party in heaven. Вечеринка на небесах. When someone repents, кто-то кается, and puts their faith in Jesus. Верит в Иисуса Христа. Yes, Jesus is going to rule one day. Да, Иисус будет править однажды. We need to remember that. Нам нужно помнить. I look forward to that. Я очень жду этого. Lord Jesus, come. Come soon. And we're going to celebrate in that day. Мы будем отмечать, праздновать этот день. But until then, но до этого момента, what should be the focus of our celebration? Что мы должны, на чем, что мы должны праздновать? Our celebration is on finding lost souls. Мы должны праздновать. And when a person repents, находку, потерянную душу, makes Jesus Christ делает king of their life, царем своей жизни, makes Jesus Christ делает Иисуса Христа царем of their heart, своего сердца, what should we do? То что мы должны делать? Celebrate. Праздновать. That's our opportunity. Это наша возможность. Celebrate. Праздновать. So what do we learn about Palm Sunday? Что мы узнали о Вербной неделе? We need to learn how to celebrate right. Воскресенье. Мы узнали то, что нам нужно правильно праздновать. And remember what most of the people did? И помните, что сделало большинство людей? What did they do? Что они делали? Maybe it's what they didn't do. Ну, скорее, что они не делали. They did not. Они не accept Jesus. Не приняли Иисуса. They rejected Him. Они отвергли Его. What's the lesson? Какой здесь урок? Please. Пожалуйста. Let's not reject Him. Пожалуйста, давайте не будем отрицать. Let's not be part of that crowd. Не будем частью этой толпы. We need to be people. Нам нужно быть людьми, которые принимают Иисуса Христа. Not just a little. Не просто чуть-чуть. We need to accept Him wholeheartedly. Принимать целиком и полностью. We need to make Him king. Мы должны сделать Его царем. King of our lives. Царем нашей жизни. King of our hearts. Царем наших сердец. King of all that we do. Царем всего того, что мы делаем. That's the lesson. Вот какой урок. Of Palm Sunday. Вербное воскресенье. Palm Sunday is a great celebration. Вербное воскресенье — это очень большое празднование. But truly, но на самом деле, it's a very sad situation. Это очень грустная ситуация. Because the celebration that happened that day, празднование, которое произошло в тот день, was for the wrong thing. Было по неправильному поводу. And that's why Jesus wept. И вот почему Иисус плакал. We want Jesus to rejoice. Мы хотим, чтобы Иисус радовался. Not to weep. Но не чтобы он плакал. How does that happen? И но как это сделать? When people come to faith. Когда people repent. Люди начинают верить. When people make Him king in their hearts and in their lives. Делают Иисуса Христа. Then they're celebrating. Своей жизнью. Тогда празднование и радость. This is Palm Sunday. This is a very interesting week. Вербное воскресенье очень интересно. Between this Sunday между вот этим воскресеньем и следующим. Next Sunday is a triumphant Sunday, isn't it? Следующее — это триумфальное воскресенье, не так ли? But a lot of things happen in between. Но очень много всего происходит между этими воскресеньями. We need to remember that. Нам нужно это помнить. What kind of things? Что там? Tell me what in the life of Jesus. What happened? Иисуса, что происходит? Tell me some things. Некоторые моменты. Можете вспомнить? Betrayal. He was betrayed. Он был предан. He was tried. Он был под судом. He was condemned. Он был обвинен. He was abused. Он был обругаем. Его избивали. He was laughed at. Над ним смеялись. He was crucified. Он был распят. He was buried. Он был похоронен. And for most people, и для большинства людей, forgotten. Он был забыт. We got rid of him. Все, мы избавились от него. That's what happens between now. Вот что происходит между этим моментом and next Sunday. И следующим воскресеньем. The next Sunday. Следующее воскресенье changes everything. Изменяет все. We'll wait for that. Но мы подождем. Давайте помолимся. Lord Jesus, thank you very much for your word. Господь, спасибо тебе большое за твое слово. Thank you for allowing us to know and understand what happened to the Son of God. Спасибо тебе за то, что ты рассказал нам, что произошло с Сыном Божьим. Lord, I pray that we would not be among the vast majority of people, the crowds of people who rejected Jesus. Молюсь, чтобы мы не были частью большой толпы, которая отрекалась от Иисуса. Lord, help us to be part of that group. Господь, мы будем частью группы людей, that receive Jesus, которые принимают Иисуса, that make Jesus king of our lives, царем нашей жизни. Lord, I pray that if someone here today, Господь, я молюсь, если есть кто-то здесь сейчас, needs to repent, которому нужно покаяться, needs to put their faith in Jesus, нужно поверить в Иисуса Христа. Lord, I pray that they would do that today. Я молюсь, чтобы они приняли это решение сегодня, before it's too late. Пока не поздно. Lord, we thank you that we can celebrate not only today, but we can celebrate next Sunday. Господи, мы благодарим Тебя за то, что мы можем не только сегодня праздновать, но и следующее воскресенье. Lord, we look forward to that celebration. Мы ожидаем именно празднование, которое грядет. Lord, I pray that this week that we would think much on what our Savior has done for us. Господи, я молюсь, чтобы мы очень много думали о том, что сделал наш Спаситель для нас. Thank you, Lord, for your grace and your mercy in our lives. Спасибо Тебе, Господь, за Твою благодать и милость в нашей жизни. We pray in Иисуса Христа. Аминь.